Жозе Кальмот и компания. Четверка пришла в Сергиевск. Сергиевская была интернатом с дурной славой. Попасть на Сергиевскую считалось несчастьем. Там в интернате царила железная казарменная дисциплина. Воспитанники сидели в душных комнатах и гуляли редко, да и то лишь с надзирателями. Наказания за проступки, придуманные завом, не поддаются описанию. Одно из них было такое. Воспитанника совершенно нагого сажали в темный карцер, который по приказу изобретательного садиста был превращен в уборную. Наказанный просиживал в карцере без хлеба и воды по 3-4 дня. Валялся в нечистотах, задыхался в скверных испарениях. Сергиевка так прославилась, что на нее обратили внимание судебные власти. После громкого и скандального процесса интернат расформировали. Находившихся в нем подростков распекали по разным приютам. Четверка сразу попала в шкиду. Самый старший – Джапаридзе, сын грузинского князя, морского офицера. У Джапаридзе типичное грузинское лицо, крупный орлиный нос, оттопыренные уши и белоснежные неровные зубы. Детство свое Джапаридзе по семейной традиции должен был провести в корпусе. Там он почти 2 года учился искусству командовать и хорошим манерам. Корпус привил ему любовь к военной выправке, чистоте костюма, спартанству. Но корпус же сломал его душу, сделал его лживым, скрытным и обманщиком. Корпус в 17-м году закрыли, кадетов попросили выйти вон. Джапаридзе пожил дома, проворовался и пошел скитаться по интернатам и детдомам. Вышибали из одного интерната, он шел в другой. Так докатился до Сергиевской. На Сергиевской жил 2 года и, издерганный, уставший в 15 лет, нашел тихую пристань в республике Шкид. У Королева голова совершенно круглая. Щеки одутловатые и румяные. Полная невысокая фигура, римский нос и слегка курчавая голова придают ему сходство с патрицием времен Юлия Цезаря. Королев низкорожденный. В анкете личного дела Михаила Королева в графе «Занятия родителей» сказано «рожден вне брака». В старое николаевское время для рожденных вне брака был один путь – воспитательный дом, приют и ремесленная школа. Королев с малых лет скитался по приютам. За это время его личное дело разбухло. Каждый интернат давал ему свою характеристику. Одна из них, написанная казенным языком старого педагога-чиновника, характеризует Королева как мальчика с довольно прочной, укрепившейся привычкой лениться. На 6 листах пожелтевшей канцелярской бумаги описываются последствия этой привычки. В результате знания мальчика в настоящее время оказываются столь слабыми, что он не может быть переведен в класс Д, и ему в возрасте почти 15 лет приходится вторично слушать детский элементарный курс, то есть в то время, когда в нем уже в достаточной степени пробудились физические потребности взрослого человека, и окрепла привычка весело и праздно проводить время, на удовлетворение чего, конечно, направлены все его помыслы и желания. Дальше описываются способы удовлетворения потребностей взрослого человека. Сильно развитые в нем привычки курить, лакомиться и т.д. повели его по пути легкого раздобывания средств и предметов потребления для удовлетворения этих потребностей, в силу чего, конечно, он стал постоянно замечаться в проступках корыстного характера. Срезывание проводов и других принадлежностей арматуры, электрического освещения, отвинчивание дверных ручек, присваивание мелких инструментов в сапожной мастерской и тому подобное. Все эти предметы направлялись им на базар для обмена на папиросы и лакомства. Это характеристика не сергиевского интерната, это характеристика нормального детского дома. Заканчивалась она просьбой перевести Королева в одну из школ для трудных в воспитательном отношении детей в возрасте от 12 до 16 лет. Просьба была удовлетворена. Королева переслали в Сивую Сергиевскую как неодушевленный предмет по сопроводительному талону номер 234. При сём препровождается Михаил Королев 14 лет. И доставивший его на место получил квитанцию в том, что Королев Михаил 14 лет принят. Сергиевская дала о нем не менее блестящую характеристику. Третий тип – стралинский. Он низенького роста, лицо у него совсем детское, а манера одеваться и фигура делают его похожим на старорежимного гимназистика. У Володьки Старолинского отца не было, были лишь мать и отчим, ломовой извозчик. Старолинский тоже неврастенник, страдает клептоманией. Иногда находит припадки, ворует, что попало, кроме того, он самый неисправимый картежник. На Сергиевскую Старолинский попал, как и его товарищи, за воровство, и в шкиду пришел со скверной репутацией. Четвертый Тихиков. Сергиевская его характеризует так. Тихиков Евгений – мальчик из интеллигентной семьи, круглый сирота, имеет дядю. Тихиков очень способный мальчик, все усваивает, легко и хорошо занимается, но не чужд лени, к товарищам относится хорошо, но держится несколько особняком, не терпит общих прогулок и всегда под каким-нибудь предлогом старается остаться дома. Со старшими сдержан, возражает всегда логично и почти не грубит. В классе сидит прилично, курит порой, увлекается карточной игрой, не чужд спекуляции, но вообще мальчик любознательный, отзывчивый, серьезный и несколько замкнутый. У Тихикова треугольная голова, высокий лоб, коротенькая, нескладная фигура. В шкиде до конца дней своих Тихиков оставался замкнутым, бузил редко. Четверка пришла в шкиду, крепко спаянный в неделимый союз. Думали сообща отстаивать свои интересы. Наученные опытом Сергиевской, не ожидали встретить хороший прием. Но ошиблись, встретили их очень хорошо, как, впрочем, встречали и всех других. С первого же дня Джапаридзе, как самый развитой, примкнул к верхам. Узнав, что в шкиде издаются журналы, он заявил о своем желании издавать журнал «Шахматист». Вероятно, узрев в этом какую-нибудь для себя выгоду, Янки заключил с ним сламу. Королев вошел в сламу с купцом, а Старолинского взял под свое покровительство Пантелеев. Лишь один Тихиков оставался без друзей закадычных. Вечно сидел он за партой, читал Майн Рида или Жюль Верна, или что-то все время жевал. Жевал, пережевывал, отрыгал, икал. За это впоследствии получил кличку «Жвачная». Четверка принесла с тобой старые клички. Королев — флакончик, Старолинский — мальчик, Тихиков — адмирал, а Джапаридзе — кличку непечатную. В шкиде лишь одному Тихикову удалось сохранить прозвище «Адмирал». Остальных переименовали в первый же день их прихода. «Джапаридзе — слишком длинно», — заявил японец. «А похабных кличек мы не даем. Поэтому назовем тебя просто Дже». «Ваше дело», — согласился грузин. «Дже так Дже». Старолинского тот же японец назвал почему-то голым барином. Звали его впоследствии Голый Барин. Барин голый и просто голенький. Королева прозвали Кальмотом за то, что он вместо кусок говорил «кальмот». «Дайте мне кальмот хлебца» или «одолжи кальмотик сахарина». Одновременно с Сергиевской четверкой пришел в шкиду и Кубышка, бесшумный человечек с пухлым лицом и туманным прошлым.